объективной реальности. И развивается. Но если мы вспомним, что субъект может достигнуть такой стадии самоосознавания, в которой он может войти в резонансные отношения, да, то тогда информация, поступающая в субъективную реальность извне, да, может существовать весьма, ну так сказать, в форме X, как принято говорить. И таким образом освежать это. Но на самом деле, даже если мы отбросим этот момент, с определенного момента, у каждого человека это по-своему, у некоторых никогда, субъекту для его бытийствования вполне достаточно субъективной реальности. Чем заполнена субъективная реальность, если посмотреть, так сказать, крупно? Да? Крупно. С одной стороны, она заполнена понятиями. Образы, переживать. То есть информационно субъективная реальность содержит в себе понятия, образы и переживания. Какими инструментами, а какой операционным механизмом обладает субъект для того, чтобы бытийствовать в пространстве своей субъективной реальности? Воображение. Структурирование. Осознавание. Воображение и фантазия объединены. То есть, как бы все это обеспечивается тем, что мы называем, привыкли называть, память. Но в силу той точки зрения, которая на сегодняшний день имеет полное право на существование, с которой я лично тоже солидаризируюсь, человек помнит все. Буквально. Многие экспериментальные данные, полученные в глубоком гипнозе и другие такие, кстати, экстремальные методики, показывают, что человек помнит каждого прохожего на улице, который прошел мимо него сколько-то там лет тому назад. Или тот знаменитый каменщик, который вспомнил каждый кирпичик в стене, который он клал 10 лет тому назад. Или 20, я сейчас точно. То есть, если говорить на языке память, информация, то объем информации у человека в возрасте, скажем, 35, не говоря уже 58 лет, сумасшедший. Это не научное слово, но это колоссально. Вот, Гриш, ты знаешь, там в цифрах ничего не писали? Байтах, мегабайтах, килобайтах. Ну, 10 в какой? В степени мегабайта. Мегабайта. Да. Ну, в общем, жутко. Причем большая часть этой недоступна оперативным механизмам, так называемой оперативной памяти. Не менее большая часть недоступна даже воспоминанию, то есть сознательному извлечению. Вы знаете, вот у меня в последнее время как язык не поворачивается называть это память. Потому что тогда вообще человек с его внутренним миром, весь внутренний мир человека – это память. Это субъект – это память о жизни объекта. Вот, поэтому тут бы придумать какое-нибудь слово, но оно на ходу как-то вот не придумывается. Как эту штуку назвать? Назовем ее так просто субъективная реальность. Значит, когда в этой субъективной реальности начинает зарождаться, или, как говорил Гурджиев, выкристаллизовываться субъект, или, как он говорил, хозяин, да, временно исполняющий обязанности хозяина, выкристаллизовываться, вот это слово, которое замечательно придумал Стендаль, да, в его трактате о любви. Выкристаллизовываться. То естественно, почему мне нравится слово «выкристаллизовываться», потому что кристаллы обладают таким свойством, они постепенно структурируют весь объем. Да? Вот недавно были несколько передач о воде. Да? Что вода образует, кроме диполя, всем нам известным, еще сложные молекулы. И что вода